складываю наспех вещи в два чемодана и спортивную сумку. В ванне сгребаю все баночки и тюбики с кремами, бальзамами. На ходу подбираю всякие мелочи, платье, купленное на свадьбу Кирилла и Снежанны, оставляю висеть на плечиках в шкафу. Они должны пожениться ровно через 2 недели. К выездной регистрации и торжеству в ресторане «Метрополя» все готово. Даня не скупится на деньги, сыплет ими налево, направо, выделяет целый этаж для проживания гостей и при этом пробует невесту брата на вкус чуть ли не ежедневно. Мерзость! Спазмы сдавливают горло, в животе острые колики. Я ускоряюсь, бросаю ключи от квартиры на комод у двери и выкатываю чемодан на площадку. Даня держит пиджак на большом пальце за спиной, взгляд унылый, припыленный. «Я ухожу от тебя». Хмурится, челюсть сжимается. «Вроде 1 апреля прошло, что за шутки?» Я отталкиваю его. Случайно, а может и нет, прохожусь колесиками чемодана по его ноге в туфлях итальянского бренда. Внутри ликую и торжествую от этой детской шалости. «Я не шучу, Лазарев. Скоро ты получишь уведомление о разводе».